А. Мир явлений. Параграф 132. Являющееся существует таким образом, что его устойчивость непосредственно снимается, и последнее есть лишь один из моментов самой формы. Форма содержит в самой себе устойчивость или материю как одно из своих определений. Являющееся таким образом имеет свое основание в материи как в своей сущности, в рефлексии в самое себя, противоположной своей непосредственности, но тем самым являющееся имеет свое основание только в другой определенности формы. Это его основание есть также являющееся. Явление таким образом движется вперед в бесконечном опосредствовании устойчивой формой и, следовательно, также отсутствием устойчивости. Это бесконечное опосредствование есть вместе с тем некоторое единство отношения с собой, и существование развертывается в тотальность и мир явлений, в мир рефлектированной конечности.